Берег быстро удалялся. Толик, закусив губы, вел катер, каждую минуту ожидая, что железный человек ему помешает. Ведь он приближался к какой-то черте, к которой нельзя было приближаться на 2 километра. За этой чертой можно было увидеть что-то такое, о чем не знал даже железный человек. Может быть, там страшное? Но сейчас Толику было все равно. Он не боялся мальчика с голубыми глазами, ему надоели движущиеся дорожки и тихие рыбы. Он хотел вернуться к папе и маме, он хотел снова учиться в школе, он даже готов был каждый день получать подзатыльники от Чичи, лишь бы выбраться из этого странного и ленивого мира. И он думал о том, что даже если сейчас увидит выход, то все же придется вернуться, чтобы выручить Мишку. Железный человек шевельнулся. «Через 800 метров поворот». «Куда поворот?» «К берегу нельзя приближаться на 2 километра». «Я поверну». Толик еще крепче сжал штурвал. Катер несся по спокойному морю. И впереди был отступающий горизонт, и было солнце, уже окунувшее краешек в воду. 400 метров. Толик застыл у штурвала, глядя вперед. Там ничего не было, кроме воды. 200 метров. Толик не обернулся. 100 метров. Толик вцепился в штурвал так, что побелели пальцы. 0 метров. Поворот. Толик втянул голову в плечи, но не повернул штурвал. Катер продолжал идти прямо. Поворот. Поворот. Не обращая на него внимания, Толик пристально вглядывался вперед. Там ничего не было, кроме воды и большого солнца, уже наполовину перерезанного линией горизонта. На 1 секунду Толику показалось, что вода впереди начинает как бы вспухать, образуя линию. Но, может быть, это были волны? Железный человек подошел к Толику и положил свои руки поверх его рук, выворачивая штурвал. Катер стал заворачивать. Толик сопротивлялся изо всех сил, но он ничего не мог поделать. Железный человек был сильнее. «Больно! Отпусти руки! Мне больно!» Неожиданно железный человек убрал руки. Толик снова вывел катер на прежний курс. Железный человек опять взялся за штурвал. Но теперь Толик, не дожидаясь, пока ему действительно станет больно, закричал еще громче. «Больно! Ой, больно!» Железный человек снял руки со штурвала и отступил. Казалось, он находился в нерешительности. В это время, как будто внутри железного человека, послышался голос. «Немедленно поворачивай обратно!» Толик вздрогнул, но все же не свернул с курса. Катер по-прежнему несся прямо на заходящее солнце. «Повернуть невозможно! Он не убирает руки!» «Оторви руки от штурвала! Бери управление!» «Это противоречиво! Мне приказано не причинять боли! Я не могу оторвать руки, не причиняя боли!» «Чтоб ты провалился!» Железный человек замер на корме, глядя на Толика. А Толик смотрел вперед. Он видел, что вода впереди вспухает все больше. Катер прошел еще несколько метров, и вдруг перед самым носом катера словно кнутом хлестнуло по воде что-то яркое. По морю протянулась ослепительная оранжевая полоса, и за ней Толик увидел конец моря. Но дальше было совсем не ничего. Там был город! Толик увидел знакомые улицы и дома. Они были близко, они были сразу за концом моря, как будто возникали из моря. Толик увидел проспекты машины, которые спокойно катились по нему. Увидел людей и булочную, и парк, над которым на мачтах развивались разноцветные флаги. И еще он увидел кусочек своего дома, который выглядывал из-за соседнего дома повыше. Толик одно вглядывался в знакомые очертания и не замечал, что катер уже не идет вперед, что он неподвижно застыл в оранжевой черте. Толик замахал руками. «Мама, я здесь! Мама, это я, Толик!» Но никто из пешеходов на улице даже не обернулся на его крик. И тут же катер дал задний ход. Он медленно сошел с черты, и все исчезло. Все быстрее и быстрее катер шел к берегу кормой вперед, а там, где последний краешек солнца уходил за горизонт, уже ничего не было, кроме воды. Город исчез, словно растаял. Навстречу катеру, вздымая буруны, мчался белоснежный теплоход. Теплоход быстро приблизился, и катер сам собой остановился. И Толик увидел мальчика. Мальчик стоял на капитанском мостике. Он был в форме капитана дальнего плавания. Губы его кривила злая усмешка. «Ой, ты хотел убежать!» Толик молчал, стараясь справиться с волнением. Ведь он только что был так близко от дома. Но мальчику нельзя этого показывать. Он может заставить его забыть папу и маму. «Отвечай, когда тебя спрашивают!» «Я просто катался!» «Разве тебе балбес не говорил, что пора поворачивать?» «Он говорил! Он мне даже руки выкручивал!» «А я не люблю, когда мне руки выкручивают!» «Я нарочно не послушался!» «Тебе бы, наверное, тоже обидно было, если руки выкручивать!» «Я тебе говорил, что нельзя причинять ему боль!» «Я его сразу отпустил!» «Если бы он не выкручивал руки, я бы сам повернул! А так...» «Я нарочно не поворачивал, из вредности!» «Я знаю, что мы с тобой подружимся. Я очень люблю вредных людей. Я сам вредный. Я вреднее всех на свете! Ты уже готов к тому, чтобы стать моим другом?» «Еще немножко. Еще два денька. Я ловил сегодня рыбу, и мне понравилось. Но ты очень великий человек. Мне нужно привыкнуть». «Я волшебник, а ты вредная жадина, и ты мне нравишься. Только помни, что никто не может со мной бороться. Мне не нужно было выходить из дома, чтобы вернуть твой катер. Ты видел, что он сам поехал назад? Ты видел там в море что-нибудь?» «А чего там видеть? Вода и все». «И черту не видел?» «Какая черта?» «А, никакая. Это я пошутил. Я очень добрый. Я с тобой шучу, хотя мне ничего не стоит превратить тебя в червяка. Я жду тебя через 2 дня. Балбес покажет тебе дорогу. Через 2 дня мы станем друзьями. Я дам тебе дворец и все магазины». Белоснежный теплоход, быстро набирая скорость, пошел к берегу. И в ту же секунду заработал мотор катера. Толик не трогал штурвал. Сейчас ему было просто противно прикасаться к штурвалу. Но катер сам знал, что ему нужно делать. Он плыл к тому месту, от которого отчалил. Выйдя из катера, Толик повалился на песок. Перед глазами у него все еще стояла оранжевая черта, а за ней знакомые улицы и кусочек дома, в котором он когда-то жил. Перед Толиком появлялись и исчезали знакомые лица. Мамы, папы, Анны Гавриловны. толстого доктора, который сейчас казался просто чудесным человеком, Лёни Травина, который так хорошо играет на скрипке, и многих-многих других. Все это были лучшие в мире люди. Жить без них оказалось невозможным. Размышление Толика прервал безучастный голос железного человека. Пора спать. Не буду спать, отстань. Ты можешь делать все, что хочешь. А ты когда-нибудь делаешь, что хочешь? Я выполняю приказания. И тебе никогда ничего не хочется? Например, стать человеком? Я робот. Так приказал волшебник. Ты просто ябедник. Ты подхалим. Вот ты кто. Непонятно. Замолчи лучше. Толик швырнул в железного человека горсть песку. Тот не шелохнулся. На лице его сияла безмятежная железная улыбка. Он убьет Мишку или превратит его в червяка. Ты понимаешь это? Дохлые, мертвые, помереть. Понятно. Человек и собака раз и нету. Вот тебя бы раз и нету. А мне он друг. Он, а не твой дурацкий волшебник. Его нужно спасти. И ты мог бы мне помочь. Ты же просил меня помочь, когда висел как сосулька. Ты даже сказал «пожалуйста». Слово «пожалуйста» необходимо при разговоре с человеком. Вот и я прошу тебя как человека. «Пожалуйста, помоги освободить Мишку. Ведь тебе все равно». Ты железный. Тебе ничего не будет. Это не разрешается. Тогда молчи, шпион железный. Не могу с тобой разговаривать. У меня от тебя голова разболелась. Тебе нельзя причинять боли. Я не причиняю тебе боли. Причиняешь? Ты даже не хочешь сказать, где человек и собака. Мне от этого очень больно. Это не разрешается, но от этого не может быть больно. Еще как может. Мне очень даже больно. Человек и собака в доме у воды. 20-й этаж. Это я знаю. А где дом у воды? Это не разрешается. Мне больно. Там. Там. Ты молодец. Ты очень хороший. Ты не такой уж глупый. Ты мне очень нравишься. Непонятно. Ты экономичный. И снова при последних словах Толика железный человек слегка шевельнулся, что означало, очевидно, великое удовольствие. Видно, он был не такой уж железный, каким казался с первого взгляда. Видно, и у него могли быть свои железные радости. А Толик с замиранием сердца следил за роботом и чувствовал, что сейчас он сделал великое открытие. Мишка стоял у окна и смотрел, как большое красное солнце уходило за горизонт. Вернее, оно уходило за край моря. Еще вчера Мишка разглядел с высоты 20-го этажа, что у этого странного моря есть край. Море кончалось каким-то обрывом. За краем обрыва было ничего. Ни вода, ни воздух, ни небо, ни звезды, а просто ничего. В это ничего и скрывалось солнце. Даже не скрывалось, а становилось все меньше и меньше, будто таяло. Уже прошло больше 2 суток с тех пор, как часы на стене начали отстукивать время. Сквозь открытое окно снаружи не доносилось ни звука. Ничто не шевелилось внизу на пляже. Даже волны были какие-то игрушечные и замирали, едва подойдя к берегу. Далеко в море Мишка видел крошечное белое пятнышко. Там плавал теплоход, на котором катался мальчик с голубыми глазами. Сегодня утром Мишка видел из окна, как мальчик ловил рыбу. За 5 минут он наловил целую гору рыбы и ушел, оставив ее лежать на берегу. Рыба лежала у самой воды, но ни одна из рыбин не шевелилась и не делала попытки скатиться в море. Похоже было, что мальчик наловил дохлые рыбы. Глядя на пустынное море и пустынный берег, Мишка думал о том, что, наверное, где-то сейчас вот так же стоит у окна и смотрит вниз Толик. И ему, как и Мишке, никогда не выбраться из этой страны. Сначала Мишка злился на Толика, ведь из-за него случилась вся эта история, которая неизвестно чем кончится. Но потом Мишка подумал, что они с Толиком остались теперь совсем одни, и им никак не следует злиться друг на друга. Мишка очень хотел выбраться отсюда и помочь выбраться Толику. Но за окном был пустынный пляж, да и до него было 60 метров. Не прыгать же с такой высоты. Белоснежный теплоход, поднимая волны, которые, между прочим, тут же успокаивались, подходил к берегу. Мишка отошел от окна. Ему не хотелось видеть мальчика даже издали. Но это не помогло. 5 минут отворилась дверь, и в комнату вошел мальчик. Майда присела и приготовилась прыгнуть. Она прыгала всегда с таким видом, словно хотела перегрызть мальчику горло. Даже наталкиваясь на невидимую преграду, она не успокаивалась. Было непонятно, почему она так ненавидит мальчика. Ведь он не сделал ей ничего плохого. Он просто не обращал на нее внимания. Мишка взял Майду за ошейник и почувствовал, что она дрожит от злости. «Ну ты еще не передумал?» «Слушай, Мишка, я сегодня добрый, я сегодня щедрый. Я все равно превращу тебя во что-нибудь, но это будет завтра. А сейчас ответь мне, неужели тебе так трудно попросить прощения?» «Ты отпустишь меня с Толиком, если я попрошу прощения?» «Толик оказался очень вредным человеком. Он мне теперь нравится еще больше. Он ловил рыбу и катался на катере. Ему очень понравилось. Правда, он чуть не добрался до черты, но это вышло случайно, и он ничего не заметил. Он уже наполовину стал моим другом». «Плевал я на твою черту!» «Ха-ха-ха-ха! Нет, ты не плевал. Ты даже не знаешь, что это такое. Ты сам бы поплыл к черте, если бы я отпустил тебя. Если подойти к черте на закате, можно увидеть город. Если подойти к черте с рассветом, то можно уйти. Это единственный путь, потому что на рассвете кончается вчерашний день и начинается сегодняшний. Теперь ты все знаешь. И теперь ты не уйдешь отсюда, даже если попросишь прощения». У Мишки похолодели руки и ноги. Он с ненавистью взглянул на мальчика. Никогда и никого так ненавидел Мишка за всю свою жизнь. Если бы он мог, то бросился бы на него, как Майда, и хотя бы раз двинул бы его кулаком, прежде чем превратиться в червяка. Но мальчик был надежно защищен от его ударов. Он спокойно смотрел на Мишку, и на лице его сейчас действительно не было никакой злости. Он выглядел так, будто пришел посоветоваться с Мишкой, во что бы лучше его превратить. И это было обиднее всего. И Мишка не смог сдержать обиды. «Слушай, ты волшебник?» «Наконец-то ты это понял! Я великий волшебник! Но тебе уже ничто не поможет. Впрочем, за эти слова я могу тебя пощадить. Ты останешься человеком, но ты никогда не выйдешь из этой комнаты, если, конечно, не захочешь прыгать с 20-го этажа. Ты самый великий? Ты можешь делать все, что угодно. Тебе стоит только пожелать. Ха-ха-ха! Правильно! Ты начинаешь исправляться! Я самый великий! Я волшебник! Ха-ха-ха! Тогда почему же ты выпрашиваешь у Толика дружбу? Ты просишь, как нищий. Ты хочешь дружить без спичек? Но разве с тобой будет кто-нибудь дружить? Ты можешь только заставить. Ты не великий волшебник, а великий нищий. Я превращу тебя в червя! Да ты сам в него давно превратился. Осталось 18 часов! 18! 18! Дверь сама открылась и сама захлопнулась за мальчиком. Мишка посмотрел на часы. Оставалось 17 часов и 58 минут.